Для каботажного плавания в Бадре купцы используют и гребные суда, или за гроши, нанимая на весла свободных людей, или за плату арендуя у властей каторжников. Повозки на Атаре. На материке существует всего три вида повозок. Безрессорные четырехколесные телеги, фургоны и кареты. Дворяне, включая женщин, предпочитают передвигаться верхом, но лишь в крайнем случае прибегая к езде в фургоне. Средства же передвижения, используемые в Великой Гедернии, столь разнообразны и многочисленны, что требуют отдельной главы. Кусок текста безвозвратно утрачен. Оружие на Атаре. Из холодного оружия в последние десятилетия на Атаре наибольшее распространение получили шпаги и кинжалы. Шпага не привелась разве в Кроне, где по-прежнему дворяне и военные отдают предпочтение традиционному двуручному прямому мечу. Примечание? Наподобие шотландского клеймора. Арбалет входит в вооружение армий Бадры, Гаэдаро и Шаттага. В Нуре и Вильнуре до сих пор отдают предпочтение луку. Из огнестрельного оружия, собственно, на Атаре производят лишь кремневые пистолеты и мушкеты. Великая Гедерния по части создания стрелкового оружия значительно опередила все страны Демиреи. Но продают гедернийцы на материк исключительно автоматы, хотя в вооружение нашей армии входят и револьверы, и винтовки. Автомат, пистолет-пулемет ручной сборки с деревянным прикладом, работает на принципе свободной отдачи затвора. Имеет массивную ствольную коробку с горловиной внизу для вставления магазина. Автомат оборудован двумя спусковыми крючками, передний для одиночного огня и задний для автоматического. Используются коробчатые магазины емкостью на 36 патронов. В качестве защитных доспехов на Атаре чаще всего используют аналог бригандина, жилет с подшитыми изнутри стальными пластинами. Защитных головных уборов наблюдается большее разнообразие: шлем из чешуйчатой кольчуги, кольчужный шлем из колец, морион, стальная гедернийская каска. Из осадных орудий наиболее распространены пушки, стреляющие ядрами, и двухрычажные катапульты для стрельбы стрелами и ядрами. Кусок текста безвозвратно утрачен. Ну, а в следующей части настоящего тома полной истории мы рассмотрим космогонические теории, сложившиеся к концу цикла на Атаре, и подробнее остановимся на некоторых научно обоснованных и математически высчитанных гипотезах, касающихся феномена периодического всплытия и погружения континентов. Конец книги.